Глава вторая. Настало субботнее утро. Летнее утро, когда весь мир свеж и весел, и кипит жизнью. Сердце каждого что-то поет в такое утро. И если сердце молодо, песня просится на уста. У всех лица радостные, походка легкая, белые акации в полном цвету, и воздух наполнен их благоуханием. Кардиффская гора, возвышавшаяся над городком, вся зеленая от покрывавшей ее растительности, казалась издали заманчивой страной грез, куда так и тянуло отдохнуть. Том шел по дорожке вдоль забора с ведром и звездки и кистью на длинной рукоятке. Он окинул взглядом забор, и все вокруг тотчас же померкло для него, и глубокое уныние овладело его душой. 30 ярдов широкого забора в 9 футов вышины. Жизнь казалась ему пустой и лишённой всякого смысла. Ему лично она была только в тягость. Со вздохом он обмакнул кисть в звездку и провел ею по верхней доске. Повторил это еще и еще раз, сравнил незначительное протяжение выбеленной полосы с огромным пространством еще нетронутого забора и в полном унынии опустился на скамейку. Из ворот выбежал в припрыжку Джим с жестяным ведром, напевая песенку. Носить воду из городского колодца всегда прежде было ненавистным Тому трудом, но сейчас это уже не казалось ему таким неприятным. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается общество. Негры, мулаты, белые, мальчики и девочки в ожидании своей очереди отдыхают, ссорятся. Ведут миновой торг игрушками, дерутся, распевают, как жаворонки. Он вспомнил также, что хотя до колодца было не более 150 ярдов, Джим никогда не возвращался с водой раньше, как через час. Да и то приходилось ходить за ним. «Слушай-ка, Джим, хочешь, ты тут покрась немного, а я вместо тебя схожу за водой?» Джим покачал головой. «Не могу, масса, Том. Старая миссис велела, чтобы я шел прямо за водой и ни с кем не останавливался разговаривать по дороге. Она говорит, я уж знаю, что масса Том будет звать тебя белить стенку, так ты его не слушай, иди за своим делом. Она говорит, я сама пойду смотреть, как он будет белить». «О, вздор! Мало ли что она говорит. Джим, она всегда так говорит. Давай сюда ведро, я в минуту сбегаю. Она и не узнает». «Ой, боюсь, масса Том, боюсь, старый миссис. Она мне голову оторвет, ей-богу оторвет». «Она! Да она пальцем никого никогда не тронет, разве что начнет долбить наперстком по голове. Так это велика ли важность? Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, ужасные вещи, но да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе мраморный шарик. Я тебе дам мой белый плод». Джим начал колебаться. «Белый плод, Джим, и веревка к нему привязана, его можно тянуть, как настоящий». «Да так-то оно так. Штука занятная. А только все-таки, Том, я страсть боюсь, старый миссис». Но Джим был только человек, и это искушение было для него непреодолимо. Он поставил на землю ведро, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке, звеня проволокой. Том энергично мазал забор, а тетя Полли удалялась с поля сражения с туфлей в руке с торжеством во взоре. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал думать о том, как весело он собирался провести этот день, и ему стало еще тяжелее. Сегодня мальчики все гуляют. У них, конечно, затеяны разные восхитительные экспедиции. Они придут звать его и будут страшно потешаться над ним за то, что ему приходится в праздник работать. Самая мысль об этом жгла его как огнем. Он вытащил все свои сокровища и стал их рассматривать. Здесь были ломаные игрушки, мраморные шарики, кубики, всякая дрянь. Пожалуй, достаточная для того, чтобы на время с кем-нибудь поменяться работой. Но недостаточная для того, чтобы купить себе хоть полчаса полной свободы. Он уложил свое богатство снова в карман и отказался от мысли попытаться подкупить товарищей. В эту тяжкую, безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Именно вдохновение. Гениальная, блестящая мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. В виду показался Бен Роджерс, насмешек которого Том больше-то всего и боялся. Бен не просто шел, а как-то в припрыжку и в прискочку. Верный знак, что на душе у него было легко — и он многого ждал от этого дня. Он ел яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист вперемешку с более низкими нотами. Динь-дон-дон, динь-дон-дон. Так как он изображал собой проход. Подойдя ближе, он убавил шагу, стал посередине улицы и принялся медленно заворачивать. Осторожно, с видимыми усилиями, потому что он изображал собой большую Миссури, сидящую на 9 футов в воде. Он был судном, капитаном и экипажем в одно и то же время, так что ему приходилось воображать себя стоящим на собственной палубе, отдающим приказания и выполняющим их. «Стоп, машина! Динь-ди-линь! Динь-ди-линь-динь!» Он постепенно сошел с середины дороги и приближался к краю. «Назад! Динь-ди-линь! Динь-ди-линь-динь!» Он вытянулся, как перед начальством, держа руки по швам. «Задний ход! Держи правей! Ч-ч-ч-ч-ч!» Правая рука его описывала огромные круги. Теперь он изображал собой колесо 40 футов в окружности. «Сворачивай левым бортом! Динь-динь-динь! Ч-ч-ч-ч!» Теперь он описывал круги левой рукой. «Стоп, машина! Динь-динь-динь! Медленнее заворачивай! Нос правей! Кидай веревку, живей! Чего стоишь? Лови веревку! Накинь петлю вон на ту сваю! Затягивай! Отпусти!» «Машина стала, сэр!» «Динь-динь-динь, шт-шт-шт», подражая шипению охлажденного пара, вытекающего из кранов. Том продолжал мазать, не обращая никакого внимания на пароход. Бен с удивлением уставился на него, потом сказал: «Хе-хе, попался бычок на веревочку». Ответа не было. Том, как истинный художник, любовался своим последним штрихом. Потом положил еще легкий мазок и опять откинулся назад, посмотреть. Бен подвел судно ближе и стал с ним борт-оборт. У Тома слюнки текли при виде яблока, но он притворился, что не видит его, и усердно работал. Наконец Бен сказал: «Что, старина, засадили-таки на работу?» «Ах, это ты, Бен, я и не заметил». «Слушай-ка, я отправляюсь в плавание». «Да, поди, тебе хотелось бы, а? Ну, ты, конечно, предпочитаешь работать, не правда ли? Ну, конечно, еще бы». Том посмотрел на него и сказал: «Что ты называешь работой?» «А что ж, это, по-твоему, не работа?» Том снова принялся мазать, небрежно уронив: «Может быть, да, а может и нет. Во всяком случае, она по сердцу Тому Сойеру». «Полно, пожалуйста, не станешь же ты утверждать, что тебе это занятие нравится?» Кисть заходила быстрее. «Нравится. А почему бы и не нравиться? Разве мальчикам каждый день приходится белить заборы?» Дело представлялось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том мягко водил кистью взад и вперед, отходил назад, чтобы полюбоваться эффектом. Там и сям прибавлял мазок и опять критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением, все больше заинтересовываясь и поддаваясь обаянию. Наконец он попросил: «Слушай-ка, Том, дай мне помазать немного». Том подумал, как будто готов был уже согласиться, но потом решил иначе. «Нет, нет, Бен, это не годится. Видишь ли, тетя Поля ужасно взыскательна на этот счет. Забор-то ведь выходит прямо на улицу. Будь это во дворе, я бы ничего не имел против, и она тоже. Но тут, да, брат, она на этот счет страшно взыскательная. Надо белить очень осторожно. Я так полагаю, что из 1000, даже, пожалуй, из 2000 мальчиков не найдется ни одного, который сумел бы сделать это как следует». «Ну неужто? Полно. Дай мне только попробовать, только немножечко. Будь ты на моем месте, я бы тебя пустила, а, Том?» «Бен, я бы рад тебя пустить, да тетя Полли. Вот Джим тоже хотел, а она не позволила. Просился и Сид, она его не пустила. Теперь ты понимаешь, какая ответственность на мне лежит? Если ты начнешь белить, да что-нибудь выйдет не так». «Да ну тебя, я буду осторожен. Ну давай попробовать. Слушай, я тебе дам кусок яблока». «Ну, давай. Впрочем, нет, Бен, лучше не надо, боюсь я». «Я тебе все отдам». Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с восторгом в душе. И между тем, как бывший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на солнце, отдыхающий артист сидел на бочке в тени, болтая ногами, жуя яблоко и расставляя сети для новых невинных жертв. В них недостатка не было. Мальчики то и дело появлялись вблизи забора. Они подходили позубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за бумажного змея в полной исправности, а когда и его очередь отошла, его сменил Джонни Миллер, заплатив за это мертвой крысой и веревкой, чтобы повесить ее. И так далее, час за часом. К половине дня Том и жалкого бедняка, каким он был утром, превратился положительно-таки в богача. Помимо вышепоименованных сокровищ, у него оказалось 12 мраморных шариков, остатки табакерки с музыкой, осколки синего бутылочного стекла, катушки от ниток, отмычка, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная кнопка от двери, собачий ошейник, только собаки не было, рукоятка ножа, 4 апельсиновые корки, старое ломаное окошко с чердака. Он примило провел время, ничего не делая в большом обществе, а на заборе оказалось целых 3 слоя звездки. Не выйдя она у него, он разорил бы всех мальчиков города. Том говорил себе, что мир в сущности не так уж глупо устроен. Сам того не зная, он открыл великий закон, управляющий человеческими поступками, а именно, если вы хотите заставить мальчика или мужчину желать чего-нибудь, надо только сделать так, чтобы это было труднодостижимо. Будь он великим и мудрым философом, подобно автору этой книги, он бы понял, что труд для человека есть то, что он обязан делать, а забава — то, чего он делать не обязан. И это помогло бы ему понять, почему делание искусственных цветов или верчение ногами колеса мельнички — работа, а катание шаров в кегли или восхождение на Монблан — одно удовольствие. В Англии есть богатые люди, которые ежедневно проезжают 20-30 миль, сидя на козлах дилижанса и правя четверкой лошадей, летом в жару, потому что эта привилегия стоит им порядочных денег. Но если бы им предложили жалование, удовольствие обратилось бы для них в труд, и они отказались бы.